Матерь Агни-йоги. Нужные отношения устанавливаются, растут и утверждаются во времени. Насильно чувств тонких нельзя вызвать в содружнике. Это придется предоставить будущему. Во времени связь или укрепляется, или слабеет. Если вы укрепили связь вашу с нами, это зависело от ваших усилий и устремлений. Тоже можно сказать и в отношении тех, кто к вам становится ближе, или же наоборот – отдаляется от вас. Любовь – лучший объединитель, это чувство нуждается в свободном и естественном росте.